Меганезия. Английская. Здесь, Австралия. Сирокко. Итальянское название теплого южного ветра. Кебаб алиназик. Алиназик – разновидность турецкого кебаба. Махлеб. Махлепи. Толченые сердцевины косточек дикой вишни, традиционно используемые на Среднем Востоке как ароматизаторы для выпечки. Папаскара. Папаскаризи. Папаскарази. Винный сорт турецкого винограда, а также сделанное из него вино. Тонкие тела. Согласно представлениям некоторых религиозных, мистических и оккультных учений, одна из психодуховных составляющих всех живых существ. В соответствии с этими представлениями у человека имеется не только физическое, но и ряд энергетических нематериальных тел. Саргон Аккадский, также Саргон Древний, царь Аккада и Шумера, правил приблизительно в 2316-2261 годах до нашей эры, основатель династии Аккады. Урук, шумерская, унук, библейская, эрих. Греческая, архоя, современная, варка, древний город государства шумеров в Южном двуречье, Южный Иран. В 28-27 веках до нашей эры под гегемонией Урука были объединены города-государства Южного двуречья. В 24 веке до нашей эры Урук был столицей Шумера. После завоевания Саргоном Древним вошел в состав его державы. Дадаизм. Французская, от дада, конек. Деревянная лошадка, в переносном смысле, бессвязный детский лепет. Модернистское течение в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино, существовавшее между 1916-1922 годами. Главной идеей дадаизма было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики. Антисимфония была представлена в Берлине в 1919 году музыкантом и художником Ефимом Голышевым. При ее исполнении использовались такие необычные инструменты, как кухонная посуда. Эктоплазма. Греческое «эктос» – вне, снаружи. Плазма – вылепленная, оформленная. В оккультизме и парапсихологии – субстанция загадочного происхождения, которая якобы выделяется организмом медиума и служит затем основой для дальнейшего процесса материализации. Ракапоши. Гора в горной цепи массива Каракорум в Пакистане. В переводе с местного языка означает «покрытая снегом». Также известна под названием Думани, мать туманов. Кхангбамару. Шерпская, тюрьма. Нуса Камбанган. Камбанган. Нуса Камбанган – остров в Индийском океане, рядом с островом Ява, также называемый индонезийским Алькатрасом. Знаменит своей тюрьмой максимально строгого режима для содержания убийц, террористов, наркодельцов и крупных взяточников. Замора – историческая личность, лилипут, специализировавшийся на сложных акробатических трюках с втискиванием в невероятно узкие пространства. Проникновением в замкнутые контейнеры, освобождением от разнообразных пут и так далее. Упоминаемое в тексте звание «маджор» переведено как «майор», по всей видимости связано с тем, что в газетных статьях того времени, конец XIX века, он упоминается как «маджор Замора», иногда «дземаджор». Судя по наличию артикля, «маджор» было не именем, а чем-то вроде прозвища. Умбра. Латинская – тень. В мифическом смысле – тень умершего. В некоторых оккультных учениях – эфирное тело, одно из тонких тел человека. Натрай – санскрит, здесь, царь лицедеев. Септ – английская. Часть шотландского или ирландского клана, образуемая людьми, связанными семейными узами, общей фамилией или территорией проживания. Клан может состоять из нескольких септов. Электу. По определению лексиканума, внедренные под кожу проводящие дорожки, позволяющие техножрецам запасать ограниченное количество электрического заряда. Здесь скорее используются в значении продвинутой татуировки. Табард. Английская. Мужская верхняя одежда в виде короткой накидки с короткими рукавами или вовсе без рукавов, открытая с боков, имела широкое распространение в средние века. Пандор Джен. Вымышленный философ при дворе автарха индонезийского блока, упоминаемый в книге Грэма Макнила «Фулгрим». Шринагар. Сринагар. Город в Индии, столица штата Джамму и Кашмир. Радиовзрыватель. Также дистанционный или неконтактный взрыватель. Английское. Proximity Fuse. Взрыватель, обеспечивающий подрыв боеприпаса на заданном расстоянии от цели, без контакта с последней. Субедар. Звание в индийской армии во времена британского колониализма. Экватор Япита опоясан уникальным горным хребтом. Из-за него этот спутник Сатурна напоминает грецкий орех или целлюлоидный мячик, склеенный из двух одинаковых половинок. Область Кассини. Название темной области на поверхности Япита, занимающей приблизительно половину площади спутника. Япит все время повернут к Сатурну одной стороной. Осознание сновидения. Измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. В шахматной терминологии жертва – отдача или неэквивалентный размен одной или нескольких фигур для получения преимущества, исходя из преследуемой цели, подразделяются на реальные или мнимые. Джамадар. Звание в индийской армии во времена британского колониализма. Что вверху, то и внизу. Английская. Оккультная аксиома, пришедшая из герметических текстов. Принцип соответствия или аналогии, согласно которому утверждается аналогия между миром высшим и низшим, между макрокосмом и микрокосмом. Так, происходящее на каком-то одном плане реальности, физическом, эмоциональном или ментальном, затрагивает не только его, но и все остальные его уровни. Концепция впервые изложена в тексте «Изумрудные скрижали» Гермеса Трисмегиста. То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху, и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. Калаики, галаики, галики, греческое, калаикои, латинское, галаэки, галаэси, кельтские племена, некогда занимавшие северо-западную часть Пиренейского полуострова. Некоторые авторы высказывают идею, что эти названия означают адаптированное почитатели Кали, одной из богинь кельтского пантеона. Бхарат – второе название современной Индии, используемое внутри страны, происходит от санскритского имени легендарного древнеиндийского царя Бхараты, завоевавшего всю территорию полуострова Индостан, прародителя героев знаменитого эпоса Махабхарата. Арик. Немецкое имя, означающее «благородный лидер». Таранис. Бог грома в кельтской мифологии. Битва при Гадюаре упоминается в рассказе Грэма Макнила «Последний храм», сборник «Легенды ереси».